Глава 9. Артём присвистнул, изучив строгим взглядом содержимое своего холодильника. «Братух, кажется, мне надо в магазин», — заявил он Жене, который заехал в гости. Ходят слухи, что продукты можно покупать до того, как последняя еда исчезнет из дома, — серьезным тоном заявил Ковалевский-младший, но тут же сам начал смеяться. «Не умничай, НЗ всегда имеется», — парировал Артём, вытаскивая из холодильника банку творожного сыра. «Только вот интересно, я сам это покупал? Ты же говорил, в этой квартире давно не ступала нога особи женского пола. Ну, одна особь тут все-таки побывала. Только от ее капризов мой мозг взорвался в считанные дни, и я без тени сожаления указал ей на выход». Женя закатил глаза, думая, с каким невероятным упрямством его брат желает избежать серьезных отношений. «Ладно, мелкий, ты же приехал не за тем, чтобы понудить меня над ухом», — прямо задал вопрос Тёма. «Это всегда приятный бонус. А вообще, я вот что хотел спросить. Ты бывал когда-нибудь на семейном обеде у своей девушки?» «Прикинь, случалось и такое. Это как экзамен, где вместе с оценкой получаешь степень доверия родителей девчонки. Тебя что, Ритулькины предки позвали на смотрины?» Разговаривая, Артём попутно пытался соорудить себе бутерброд из того, что нашлось на кухне. «Какие нафиг смотрины? Они меня 100 раз видели, но только не в качестве парня своей дочери. Да, мне через неделю идти к ним. И даже как-то страшновато. Не завидую родителям взрослых дочерей. Был бы я отцом девчонки, наверное, посидел бы раньше времени». «Тёмыч, я серьезно. Ты лучше так ее папе говори. Я парень серьезный. Вот, даже работаю. И у меня с вашей дочерью все по-настоящему. Люблю до безумия, но до 18 ни-ни». «Неужели они только этого боятся?» «О, да. Я в 11 классе замутил с одной девчонкой Викой. Так вот, учителя наболтали ее мамаши, что Викуся связалась с главным хулиганом школы, да еще и не в меру озабоченным. Я потом этой мамаше 2 часа доказывал, что не совращал ее дочь». «И что, это правда?» «Да она сама меня на последнем звонке совратила». «Бедный несчастный Тёмчик, как ты это пережил вообще?» «Ты не обо мне волнуйся, а думай, что будешь в уши Риткиных родаков вкладывать. Думал, что дальше, после школы, если все еще будете вместе?» «Это сложно. Я сам еще не знаю, чего хочу. Остаться здесь? Ну ты же понимаешь, это не предел мечтаний». «Еще как понимаю. Обязательно свалю когда-нибудь. Но тогда, когда буду level up. Я думаю, что хотел бы учиться в том же универе, что и ты». «Юху, братец, да ты никак вдохновился моим примером. А Рита? Ты ее с собой позовешь?» «Позову, наверное». «Еще не говорил с ней об этом. Включай мозги, мелкий. О таких вещах лучше предупреждать заранее. А пока дуй со мной за продуктами. Крепостное право отменили», — шутку рассердился Женя. «У тебя блестящие познания в области истории. У меня, кстати, новая класснуха историю ведет. Грымза, похожая на мою старую историчку?» «Вообще мимо. Она твоя ровесница. А можно мне вместо папы сходить на родительское собрание к вам?» Артём хитро улыбнулся. «Вот же кот мартовский». Артём запустил в Женю подушкой, получив ей уже в ответ, после чего все-таки потащил брата спасать холодильник от одиночества. Накануне того самого знаменательного дня, которого боялся Женя, они с Ритой отправились в кино. Фильм Ковалевский выбрал сам. Это была очередная история из серии про супергероев. Первое время Женя пытался следить за сюжетом, но быстро сдался и понял, самое интересное не на экране, а рядом с ним. Его Рыжик. Забавная и непослушная, и в то же время милая и трогательная. Только сейчас он осознал, что их всегда тянуло друг к другу, даже в детстве. Просто раньше интерес выражался во взаимных шутках, приколах и догонялках по всей школе. Они и теперь были не самой спокойной парочкой. Жизнь била ключом. Первая искренняя любовь рвалась наружу. И они жили от встречи до встречи, от первого поцелуя до прощального. Когда Рита была рядом, Жене все время хотелось касаться ее. Вот и сейчас. Обнять ее за плечи, взять за руку, положить ладонь на колено. Чтобы она каждую минуту чувствовала, он рядом с ней. И она — самое дорогое, что у него есть. Плевать, что там на экране. Пусть спасают мир, останавливают планету и побеждают злодеев. Единственная борьба, которая имеет значение — борьба за эту девочку, которая смешно косится на него из-под тишка. Кажется, она все-таки заметила, что он смотрит совсем не на экран. «Жень, кино там!» «Я в курсе, Рыжик!» «Ну так смотри!» «Хочу смотреть на тебя!» Она улыбнулась, и все происходящее в зале совсем потеряло для Жени смысл. Он потянулся за поцелуем, но вместо этого ему подсунули несколько соленых кукурузных зерен. «Евгений Александрович, имейте совесть!» — шепнула Рита, пока парень был вынужденно занят попкорном. «Тебе крышка!» — с лицом заговорщика произнес Женя. «Помечтай, я же сбегу!» «Только попробуй!» — проговорил Женя почти ей на ушко. После сеанса она, конечно, не сбежала, но у нее и шансов не было. Обхватив ее ноги в районе колен, Ковалевский поднял девчонку и, прижав к себе, аккуратно спустился со своей ношей к выходу из зала. И его не волновало, как другие посетители кинотеатра смотрели на них в этот момент. «Коваль, поставь меня», — предприняла Рита попытку остановить его. «Нет». «Я сказала, поставь меня». «А я сказал, нет». «Ты не меняешься». «Заметь, ты тоже». Они смеялись, когда выбегали из кинотеатра, когда прятались от внезапно пошедшего дождя под козырьком одного из магазинов, когда сели в медленно плывущий по рельсам трамвай. «Представляешь, счастливый!» Рита показала Жене свой билетик, который действительно был счастливым. «Съешь его скорее». «Нет, оставлю на память. А вдруг через несколько лет я буду вспоминать этот вечер?» «О, я такой незабываемый!» Женя самоуверенно улыбнулся и тут же подумал совсем о другом. «Кстати, твои родители завтра наверняка спросят, что будет с нами через несколько лет. Этого ведь никто не знает. Слишком рано еще планировать. К чему такие вопросы?» «Да, я согласен. Но все же, ты сама какой видишь дальнейшую жизнь? Думала?» «Пойду на физкультурный, буду дальше тренироваться, чтобы скорее мастера спорта получить. Ничего другого и не представляю. А у тебя какие планы?» «А я не определился. Но есть мысли, что хотел бы уехать в другой город». «Как Тёма?» Риту охватили смешанные чувства. Она желала для своего любимого парня только лучшего, но никогда не думала, что именно станет тем самым лучшим. «А вдруг там не будет ее?» «Да, в тот же вуз. Не хотела бы там учиться». Женя посмотрел на ее удивление серьезным взглядом. «Хотя что удивительного? Это он умел». «Ну, мне важен не универ, а мои тренеры. Они ведь все здесь. Пока мне сложно представить, что я уеду от них. Но, если честно, я еще ничего не решила. Давай в другой раз поговорим об этом». «Как скажешь». На минутку установилось неловкое молчание. Но долго находиться в тишине они не могли. Когда нечего сказать, у влюбленных найдутся дела поважнее.